Черепослов, Сирич френолог. Оперетта в трех картинах. Выдержки из творений моего отца. Предисловие к творению моего отца. Черепослов, Сирич френолог, оперетта, было напечатано в журнале «Современник» за 1860 год. Здравствуй, читатель! Я знаю, ты рад опять увидеть меня в печати. Это хорошо. Это показывает твой вкус. Хвалю тебя. Ты помнишь? Разумеется, помнишь. Мое обещание в «Современнике» 1854 года, в апрельской книжке, познакомить тебя с творениями моего отца и доказать, что весь мой род занимался литературой. Радуйся, я исполняю свое обещание. У меня много превосходных сочинений отца, но между ними довольно неоконченного. Динашеве. Если хочешь, издам все. Но пока довольно с тебя одной оперетты. Есть у меня еще комедия «Амбиция», которую отец написал в молодости. Державин и Хирасков одобряли ее, но Сумароков составил на нее следующую эпиграмму. «Ликуй, парнасский бог, Прутков уж нынь пиит. Для росских зрелищ и амбицию чертит. Хотел он знать своей комедии Робяцкой, пред светом образец явить амбиции хватской. Но Аполлон, зато собрав Прутков длинняе, его с Парнаса вон, чтоб был он поскромняе. Не скрываю. Да и зачем скрывать этой эпиграммы, порожденные явной завистью? Ты согласишься с этим, когда сам прочтешь «Амбицию». Но, к сожалению, эта комедия не найдена в бумагах покойного Козьмы Пруткова. Представляю на твой суд оперетту «Черепослов», Сирич френолог, которая написана отцом уже в старости. Шишков, Дмитриев, Хмельницкий достойно оценили ее, а ты обрати внимание на несвойственные старику веселость, живость, остроту и соль этой оперетты. Убежден, что по слогу и даже форме она много опередила век. Умный Дмитриев написал к отцу следующую надпись. «Под снежной сединой в нем музы веселятся, и старости, увы, печальные года, столь нежно, дружно в нем с веселостью роднятся, что, ах, кабы так было завсегда». Несмотря на такую оценку нашего поэта-критика, я не решался печатать френолога, но недавние лестные отзывы их превосходительств, моих начальников, ободрили меня. Читатель, если будешь доволен, благодари их. До свидания, твой доброжелатель Козьма Прутков. 11 апреля 1856 года. Черепослов, Сирич френолог. Оперетта в трех картинах. Сочинение Петра Федотовича Пруткова, отца. Картина первая — «Череп жениха». Картина вторая — «Пытка». Картина третья — «Суженый». Действующие лица. Шишкенгольм. Френолог. Старик бодрый, но плешивый. С шишковатым черепом. Минна Христиановна, жена Шишкенгольма, седая, но дряхлая. Лиза, дочь Шишкенгольмов, полная, с волнистыми светлыми волосами и с сдобным голосом. Иванов, фельдшер, в услужении у Шишкенгольмов и надзиратель над его учениками. Фриц и Густав, немцы 16 лет, обучающиеся у Шишкенгольма. Они в куртках, коротких штанах без галстухов, с отложными воротничками рубашек. Женихи Лизы. Касимов, отставной гусар в венгерке, лысый, без парика. Вихорин, гражданский чиновник, лицо бритое, лысый, в парике. Иеронимус Амалия фон Курцгалоп, гидропат. Лет 46, худой, длинный, лицо морщинистое, волосы жидкие, вылезшие от того, лоб его высокий. Действие происходит в Санкт-Петербурге.